Песнь седьмая. Мы грешили, беззаконствовали, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что заповедал Ты нам. Но, Боже Отцов, не оставь нас до конца. Исчезоша дни мои, яко соние восстающего, тем же, яко языки я слежу на ложе моем, приложитесь мне летом живота. Но ти, Исаия, предстанет тебе душе, аще не всех Бог. Как сновидение пробудившегося исчезли мои дни, потому-то я плачу на ложе моем, как Языкия, чтобы продлено было для меня время жизни моей. Но какой, Исаия, предстанет тебе душа, если не Бог всех? Четвертая книга Царств, глава 20, стихи 4 и 5. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Языкии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень». Книга пророка Исаии, глава 38, стихи со 2 по 6. Тогда Языкия отворотился лицом к стене и помолился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Языкия сильно. И было слово Господне к Исаии и сказано: «Пойди и скажи Языкии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей». «Припадаю ти и приношу тебе, яко же слезы глаголы моя. Согреших, яко не согреши блудница, и беззаконовах, яко ины никто же на земле. Но ущедри, владыко, творение твое, и воззови мя». «Владыка, я повергаюсь пред тобою и приношу тебе как бы слезы, слова мои. Я согрешил, как не согрешила блудница, и как никто другой на земле беззаконствовал. Но умилосердись, владыка, над твоим созданием и призови меня к себе». «Погребох образ твой и растлих заповедь твою, вся помрачися доброта, и страстями угасися спаси свеща. Но ущедрив воздашь мне, як уже поет Давид, радование». «Зарыл я твой образ и уничтожил твою заповедь. Помрачена во мне вся красота, и загашен страстями светильник. Но смилуйся, Спаситель, и возврати мне, как поет Давид, веселье». Книга Псалмов Давидовых, 50 глава, 14 стих. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». «Обратися, покайся, открый сокровенное, глаголи Богу всеведущему, «Ты весь и моя тайная, едине спасе». Но сам я помилуй, яко же поет Давид по милости Твоей. Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи всеведущему Богу, «Спаситель, Ты один знаешь мои тайны, сам же и помилуй меня, как воспевает Давид, по Твоей милости». Книга Псалмов Давидовых, 50 глава, 3 стих. «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». «Возопивших предчистие Богоматери, первые отринул еси неистовство страстей, нужно стужающих, и посрамила еси врага запеншего, но дашь ныне помощь от скорби и мне, рабу Твоему». Воззвавший к пречистой Богоматери, ты прежде всего обуздала неистовство жестоко свирепствовавших страстей и посрамила врага обольстителя. Даруй же ныне и мне, Твоему рабу, помощь в скорби. Книга Псалмов Давидовых, 59 глава, 13 стих. «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна». «Его же возлюбила еси, Его же возжалела еси, Его же ради плоти изнурила еси преподобная. Моли ныне Христа о рабях, якуда милостив бы всем нам, мирное состояние дарует почитающим Его». Преподобная, того, кого ты возлюбила, кто был предметом твоих желаний, для кого ты плоть изнуряла, Христа, умоляй ныне за рабов твоих, дабы он, соделавшись милостивым ко всем, укрепил мирное состояние среди почитающих его. «Троице простая, нераздельная, единосущная, и естество едино, Светове и свет, и свято три, и едино свято поется Богу Троица. Но воспой, прослави живот и животы душе всех Бога». Бог Троицы воспевается, как Троицы простые, нераздельные, единосущные, единое естеством, как Света и Свет, и три святы, и едино свято. Но душа, воспой, прослави жизнь и жизни Бога всех. «Поем Тя, благословим Тя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко нераздельная Троицы породила еси единого Христа Бога, и сама утвердила еси нам, сущим на земли небесная». Мы воспеваем Тебя, благословляем и поклоняемся Тебе, Богородительница, так как Ты породила единого из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла нам, живущим на земле, небесное.